Она лежала худенькая-худенькая и невероятно вытянувшаяся в своем небольшом, но пышном белом гробу. Ей казалось теперь лет 15-16, этой маленькой 11-летней девочке. Матенька заботливо расчесала роскошные косы княжны и окутала всю ее двумя мягкими волнами черных кудрей. На восковом личике с плотно сомкнутыми, точно слипшимися стрелами ресниц смерть запечатлела свой холодом пронизанный поцелуй. Оно было величаво покойно и как-то важно, это не детское лицо, мертвое и прекрасное новой таинственной красотой. Странно резко выделялись на изжелто-белом лбу две тонкие прямые линии бровей, делавшие строгим, почти суровым, бледное мертвое личико. Ее перенесли в полдень в последнюю палату, поставили на катафалк из белого глазета серебром и золотом вышитый белый гроб, зажженными перед ним с трех сторон свечами в тяжелых подсвечниках, принесенных из церкви. Всю комнату убрали коврами и пальмами из квартиры начальницы, превратив угрюмую лазаретную палату в зимний сад. Мы окружили гроб с милыми останками княжны и в ожидании панихиды слушали всхлипывающую матеньку. «Уж так она тихо-тихо отошла, голубка наша белая», — говорила добрая сиделка плачущим голосом. «Ни стона, ни жалобы, только все просила, отнеси меня в сад на лужайку, матенька, я небо хочу видеть». Потом всю барышню Власовскую звала. «Люда, — говорит, — Люда, приди ко мне». Все о Кавказе бредила, о горах да о крылышках каких-то. И к утру забылась немного. Но я грешным делом сама тоже вздремнула. Только чувствую, кто-то мне точно в лицо дунул. Гляжу, а княжна-то голубушка на постельке сидит, ручки вперед протянула, а лицо такое светлое-светлое у нее. «Прощай, — шепчет мне, — и самое-то чуть слышно. За мной мама пришла, на Кавказ едем». Побледнела, как простыня, и упала на подушку. Так и скончалась святая душенька ангельская, закончила свой рассказ матенька. Наши некоторые заплакали, другие зарыдали навзрыд, а у меня не было слез. Точно клещами сдавила мне грудь, мешая говорить и плакать. Прислонившись к гробу, я судорожно схватилась за его край, едва держась на ногах. «Вы бы прилегли малость», — посоветовала мне матенька, испуганная моим видом. «Не свалиться бы вам. Ишь ведь бледные стали, не лучше покойницы». Я едва слышала ласковую старушку и не отходила от княжны, впиваясь в лицо покойной сухими, жадными и скорбными глазами. Ужасное, невыразимое, никогда не испытанное еще горе со страшной силой охватило меня. «Ее нет, а ты...» «Ты одинока теперь», — твердила мне что-то изнутри. «Умерла. Уснула навсегда твоя маленькая подруга, и не с кем тебе будет делить здесь горе и радость». «Прости, родная», — звучал между тем в моих ушах глухой, болезненно хриплый голос, полный невыразимой тоски и муки. «Прости, родная». Что значили эти вещи и слова княжны? Предчувствовала ли она инстинктом труднобольной свой близкий конец и прощалась со своей бедной маленькой подружкой, или же трогательно виновато просила у нее прощения за невольно причиняемое ею горе, вечную разлуку с ней, умирающей. И вдруг быстрая мысль пронзила мой мозг. Сон об эльфах оказался вещим. Душа Нины высоко поднялась над нами, и прозрачная, чистая, как маленький эльф, утонула она в эфире бессмертия. Мои глаза были все так же сухи, и в то время, когда дрожащие от волнения голоса старших пропели вечную память. Когда кончилась панихида, и отец Филимон, разжав восковые руки покойницы, положил в них образок святой Нины. Чье-то рыдание, надрывающее душу, сухое и короткое, огласило комнату. Это плакала Ирочка Трахтенберг, не успевшая проститься с княжной. Маман с добрыми, покрасневшими глазами в черном платье и траурной наколке поднялась на ступени катафалка и, склонившись над своей мертвой любимицей, разгладила ее волосы по обе стороны белого и ровного, как тесемочка, пробора. Крупные горячие слезы закапали на руки Нины, а губы маман судорожно искривились, силясь удержать рыдание. «Да, дети, это была золотая, благородная, честная душа, на редкость хорошая», — обратилась она к нам тихим, но внятным голосом. «Чистая, честная, святая. И лежит здесь, без дыхания и мыслей, а мы, ничем не отличающиеся, шаловливые и капризные, будем жить, дышать, радоваться, сверлило мой мозг и каким-то озлоблением охватило мою детскую душу. 4 дня стояла покойница в ожидании приезда отца, которого уже известили по телеграфу о смерти Нины. На 5-й день он приехал во время панихиды, когда мы меньше всего ожидали его появления. Он вошел быстро, внезапно, еще молодой и чрезвычайно красивый высокий брюнет в генеральской форме. Он вошел мертвенно-бледный, с судорожно подергивающимися губами под черной полоской тонких длинных усов и прямо направился к гробу. Не решаюсь описать того страшного мрачного отчаяния, которое я увидела на этом мужественном лице. Я помню только не то крик, не то стон, вырвавшийся из груди отца при виде мертвой дочери. Но это было до того потрясающе мучительно, что мои нервы не выдержали, и я зарыдала в ответ на этот крик. Зарыдала теми благотворными, отчаянными рыданиями, которые смягчают несколько тяжесть горя. А он все стоял, схватившись обеими руками за край гроба и впиваясь мрачно горевшими глазами в лицо своего единственного, навеки потерянного ребенка. На другой день ее хоронили. Отпевание было в нашей церкви, где столько раз так горячо молилась религиозная девочка. Весна, так страстно любимая Ниной, хотела, казалось, приласкать в последний день пребывания на земле маленькую покойницу. Луч солнца скользнул по восковому личику и, ударяясь о золотой венчик на лбу умершей, разбился на 1000000 ярких искр. Она еще глубже опустилась за 2 дня на своем последнем ложе, и еще мертвеннее было заостренное личико. Темные пятна, проступившие на нем, легли зловещими тенями. «Боже мой!» — думала я, мучительно вглядываясь в любимый образ, весь окутанный тонкой и прозрачной дымкой фимиама. «Неужели я уже никогда не услышу ее милого голоса? Неужели все-все кончено?» А в ушах звенело и переливалось на 1000 ладов. «Прости, родная!» Последние слова, обращенные ко мне подругой. Одна за другой подходили институтки к гробу, поднимались по обитым черным сукном траурным ступеням катафалка и с молитвенным благоговением прикладывались к прозрачной ручке усопшей. Голоса старших едва звучали, задавленные рыданиями. В этой безысходной тоске всей тесно сплотившейся институтской семьи видна была безграничная привязанность к маленькой княжне, безвременно вырванной от нас жестокой смертью. Да, все любили эту милую девочку. Ее похоронили в Новодевичьем монастыре, так далеко от родины, куда она так стремилась последние дни. Все время отпевания отец Нины не выпускал края гроба, не отрывал глаз от потемневшего мертвого личика. Когда гроб вынесли, он шел до монастыря не сзади, а сбоку белого катафалка с княжеской короной. Прохожие при виде печальной процессии маленького гробика, скрытого под массою венков, целые колонны институток, следовавших за гробом, снимали шапки, истово крестились и провожали нас умиленными глазами. Но больше всего поражал прохожих вид высокого статного красавца-генерала, идущего у самого гроба без шапки, с глазами блуждающими и страшными. В монастырской церкви, при последнем прощании с дочерью, он не застонал и не зарыдал, как это всегда бывает. Все тот же мрачный блуждающий взгляд, полный отчаяния. Когда начальница отрезала прядь черных кудрей его дочери и подала ему, он тупо посмотрел сначала на нее, потом на прядь, конвульсивно зажал в руке волосы и закрыл лицо рукою. Все это я видела как сквозь сон. В ушах моих, заглушая пение и голос институток, звучали только последние слова моей дорогой Ниночки. «Прости, родная». Ее опустили в могилу, забросали землей, сравняли холмик и поставили на нем крест из белого мрамора с надписью «Здесь покоится княжна Нина Джаваха Алы Джамата». Наверху значилось «Спи с миром, милая девочка». Князь долго-долго смотрел на холмик, на крест, на надпись, и взор его казался почти безумным. Такого глухого, отчаянного горя я еще не видела. В тот же день он уехал из Петербурга.